Но до тех пор, пока в голове Чарли будут звучать песни, он не устанет ждать, даже если бы ждать пришлось до скончания времен. Он проникся пониманием того, что ощущают души в центре Земли. Исполненный бесконечного терпения, сосредоточенный на себе самом, Чарли сам был теперь одним из них, пусть даже он находился на поверхности, а не в ядре планеты. И только сейчас, когда с ними был Ник, Чарли почувствовал, что может оставить Джонни. Вечером того же дня, когда Ник появился в городе душ, Чарли вышел из зала тысячи колонн и направился к кузне. Короля там не оказалось. Он обретался где-то в городе, демонстрировал способности Майки узкому кругу своих прихлебателей и льстецов. В этот круг входил и Лучадор, так что статую сейчас никто не охранял. Чарли ошибался, думая, что он один. За ним увязался хвост. Чарли подошел к скульптуре, искусно сделанной из тысяч междумирных монет, собранных со всех душ в Чичен-Итце, и вынутых из их с Джонни ведра. Статуя имела удивительное сходство с королем Яшку-Укмо. Но Чарли это не ввело в заблуждение. Можно расплавить монеты, распрямить их, сделать из них скульптуру, но ничто не в силах извратить их сущности. Они оставались тем же, чем были всегда, средством двигаться дальше. «Чарли!» Мальчик повернулся и увидел Ника. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Ник. Чарли вдруг обнаружил, что у него не хватает слов для объяснения всего того, что он чувствует и думает. Поэтому он запел. «Забыть ли старую любовь и не грустить о ней?» Затем, боясь, что передумает, или что его силы уведут отсюда, он вытянул руку. «Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?» И коснулся статуи. «Чарли, не надо!» Но поздно. Сделанного не воротишь. Частичка металлической фигуры размером с монетку исчезла, и перед мальчиком открылся туннель, в конце которого сиял свет, яркий и теплый. В то же мгновение к Чарли вернулись все воспоминания, которые он утратил за годы в Междумире. И не только они. В голове Чарли сейчас что-то заговорило. Нет, не голос, скорее чувство. Мальчик понимал, он должен этим поделиться, но сознание его было так переполнено воспоминаниями, что места для слов не находилось. Однако он постарался собраться с мыслями и передать то, что звенело у него в мозгу, понимая, что времени у него катастрофически мало. «Толстый Аламо! Тринити! Граунд Зеро!» «Чарли!» «Точно! Меня действительно зовут Чарли! Правда здорово!» Он с ликованием бросился в туннель к свету и ушел туда, куда уходят все.